Глава третья. С наступлением весны у нее начались головные боли, быть может, вызывавшиеся звоном паровозного колокола на вышке Глоба. Разбуженная этим лязгом, Мэри сидела на постели и дрожала. Руки и ноги были холодными, ее бил озноб под одеялом, она прижималась к мужу, чтобы согреться. Она всячески старалась скрыть от Авраама, что ей плохо. Но однажды в полдень он пришел домой и застал ее в комнате с опущенными шторами, а ее голова была закрыта покрывалом. Она объяснила, что острая головная боль вынуждает ее укрываться от света и шума. Уволился шеф-повар Глоба и был нанят новый. Мэри не понимала, виновато ли ее состояние или же искусство повара, но пища казалась ей несъедобной. Повар злоупотреблял пищевой содой, а в итоге гречишные блинчики становились желтыми, а кукурузные лепешки и песочные печенье кислыми. «Хорошо, что наши тела не стеклянные бутылки с тугими пробками», — мрачно комментировала она, — «иначе брожение разорвало бы нас на кусочки». «Ну, Мэри Тодд из Блюгоровских Тоддов, впервые слышу от тебя шутку в духе скотного двора». Она, ставшая более полной из-за беременности, находила все более неприятным трижды в день появляться в кулуарах и пересекать столовую под насмешливыми взглядами мужчин. Однажды, когда она проходила гостиную, услышала высказанное шепотом замечание. «Миссис Линкольн, видимо, забеременела сразу, как только Линкольн сбросил у ее кровати штаны». Возмущенная наглым смехом, она покраснела и потеряла аппетит. Она чувствовала себя еще хуже, видя, что они пытаются считать на пальцах. Скоропалительность их свадьбы не была секретом, и ей казалось, что эти мужчины подсчитывают время, чтобы определить, будет ли законорожденным ее ребенок. Мысль о том, что копается в ее белье, нарушила покой, но она не смогла выразить протест ни своим родственникам, ни мужу, ибо ее кузина, жена Стюарта, зачала и родила в той же самой постели Глоба, как и ее сестра Фрэнсис. Она посетила доктора Уоллеса и рассказала свояку о своих неприятностях, не скрывая, что ее выводят из равновесия вещи, которые не тревожили его жену. «Уильям, поговори со мной как врач. Скажи мне, в чем дело?» Взгляд доктора Уоллеса не был задиристым. Правые приподнятые и левые опущенные брови придавали его лицу загадочный вид. Он не пекся о своем здоровье, но преуспевал в излечении многих, обращавшихся к нему. Будучи владельцем аптеки, где он практиковал как врач, он сам же уговаривал своих пациентов не злоупотреблять лекарствами. «Если ты беспокоишься о своем здоровье или о здоровье ребенка, то забудь о лекарствах. Представим себе, что кто-то сломал ногу, или как пострадали твои нервы во время разрыва с Авраамом. Потребовалось бы время срастить кость, а если перелом был серьезным, то всегда может сохраниться легкая хромота, не так ли?» «Продолжай, Уильям». «Я пытаюсь сказать, Мэри, что в течение 20 месяцев крайнего напряжения ты перенесла болезнь, и о ней можно говорить с такой же уверенностью, как о дифтерии. Твое воссоединение с Авраамом и ваша свадьба положили конец болезни, но это еще не означает, что твои нервы успокоились». «Уильям, сколько времени потребуется для моего полного выздоровления, как если бы никогда не было разрыва?» Доктор Уоллес набил трубку табаком из чаши на рабочем столе, но затем положил ее, не раскурив. «Трудно сказать, Мэри, тебе нужен длительный период покоя». Она медленно пошла к Глобу, открыв яркому весеннему солнцу свое лицо и позволяя ему ласкать ее уставшие глаза. Она задержалась у приемной конторки и попросила служащего прислать к ней Сару Бек. Миссис Бек была высокой, ширококостной женщиной с седыми волосами и суровыми чертами лица. Ее давно умерший муж научил ее, как управлять таверной на национальной дороге в Пенсильвании и Виргинии. Мэри едва успела устроиться в уютном кресле-качалке, как в дверь постучала миссис Бек. Мэри объяснила, что хотела бы получить некоторые услуги, которые, на ее взгляд, не являются обычными, но необходимы для ее здоровья, и она их оплатит. «Беременная женщина имеет право на это», — ответила миссис Бек своим грудным голосом. Мэри попросила, чтобы в ее комнату приносили всю еду, позволили ей пользоваться своим собственным постельным бельем, своими материалами для уборки. Теперь она проходила через фойе лишь раз в день, в тихое время, направляясь к Эдвардсам или нанося визит Мерси или Джули. Поначалу она просила Авраама обедать и ужинать вместе с ней, но вскоре заметила, что это сковывает его. Ему недоставало компанейских шуток, споров, рассуждений. Ему нравилось встречаться с друзьями со всего штата, приносившими известия о расстановке политических сил, о событиях, о развитии бизнеса и различных судебных делах. Она предоставила ему свободу встреч с приятелями за большим столом в столовой. Линкольнов больше не приглашали на приемы. 6 месяцев безответных завтраков и обедов с их стороны низвели светскую жизнь Мэри и Авраама к посещению сестер и кузенов, а также читы Фрэнсис, где их ожидали каждую пятницу на ужин. Мэри решила выждать, уверенная в том, что после рождения ребенка кончатся беззаботные дни, и она сможет убедить Авраама обратить внимание на семейные дела. Тогда она обеспечит ему и себе законное место в обществе. Авраам вернулся домой со съезда вигов в Пекине со смущенной улыбкой. Ее кузен Джон Хардин получил более широкую поддержку, чем Эдвард Бейкер. Авраам уговорил Бейкера поддержать выдвижение кандидатуры Хардина, а затем внес резолюцию, согласно которой конвент рекомендовал Бейкера в качестве кандидата в Палату представителей Конгресса от вигов на выборах 1844 года. «Понимаю, система ротации», — комментировала она, покачав головой. «Кузен Хардин и Бейкер поддержат тебя в 1846 году. Если я всемерно поддержу их, то они, по всей вероятности, поддержат меня». Она вспомнила, что такой план разработал для себя Стефан Дуглас. «В таком случае мы должны ждать 4 года». Он развел руками, как бы подчиняясь неизбежному. «Что мог я сделать, Молли? Я был 3-м. Таковы правила нашей работы. Но ты договорился в конечном счете наподобие того, как Стефан Дуглас с демократами. Ты не обязан дать согласие только на 1 срок». Он проглотил слюну. «Я должен был занять ту же позицию, что и другие. Кузен Логан тоже хочет попасть в Конгресс». «Ну, — сказала она, переходя на южный протяжный говор, — полагаю, что матери обязаны проявлять терпение, вынашивая ребенка 9 долгих месяцев. Но я просто новичок по сравнению с тобой. Ты намерен ждать 4 года, чтобы стать конгрессменом на 1 срок. А когда истечет этот срок, чем мы займемся?» Он заморгал. «Верну вопрос тебе, Мэри. После рождения нашего 1-го ребенка куда мы пойдем? Разумеется, к тому, чтобы иметь больше детей и, конечно, больше обязанностей и постов, думать о будущем. Думаю, ты прав, Авраам. Но буду рада, если окажется, что матерью стать легче, чем конгрессменом».